Глава 17. На город опускались сумерки, а с океана наплывал густой туман, когда по короткой, выложенной камнями дорожке, Энджи подошла к двери Софи Синович, одной из трех амигос, снявшихся на пляже Хорнби 26 лет назад. Мии Смит и Софи Синович Паларина занялась сразу после того, как отвезла видеокассеты к Дэниелу Майянгу в его специализированный магазин «Всё для фото», куда прибрежные расследования обращались для реставрации фотографий, увеличения резкости изображения и по любым вопросам касательно старых пленок. Оказалось, что в Виктории живет не одна Мия Смит, а если Мия вышла замуж и взяла фамилию мужа, Паларина предстояла пару раз зайти в тупик, прежде чем что-то найти. Зато фамилия Синович не потребовала долгих поисков, и Энджи решила сперва заехать к ней. В профиле Софи Синович Розенблюм университет Виктории был указан как один из вузов, которые она заканчивала, а с фотографией смотрела брюнетка лет 50, весьма похожая на одну из подруг Жасмин. Едва Паларина подняла руку постучать, как дверь открылась, немного напугав и Энджи, и миниатюрную даму, державшую на поводке огромного датского дога. Женщина в испуге отступила, схватившись за сердце, собака начала лаять. «Я ищу Софи Синович Розенблюм», — погромче сказала Энджи, чтобы перекричать дога. «Белла, тихо! Подождите, пожалуйста», — сконфуженно сказала женщина. Она снова завела Беллу в дом и вышла на крыльцо, прикрыв за собой дверь. «Простите, я как раз вела собаку на прогулку. Мы не ожидали увидеть гостью на пороге. Я от страха забыла, куда шла». Энджи еле скрыла досаду при виде маленькой брюнетки с острым лицом. Это точно не была Софи с фотографии. «Извините, я, должно быть, ошиблась адресом. Я надеялась застать Софи Синович Розенблюм, которая училась в университете Виктории около четверти века назад». На лице женщины отразилась нерешительность, сменившаяся подозрением. Белла в доме лаяла все громче. Женщина оглянулась через плечо, будто пожалев, что неосмотрительно удалила от себя надежную защитницу. «Вот», — Энджи поспешно достала визитную карточку. «Меня зовут Энджи Паларина. Я частный детектив и расследую старое дело, в котором помощь Софи Синович может оказаться неоценимой». Женщина внимательно прочитала визитку при свете лампы на крыльце и поглядела на Энджи. «Вы пришли по правильному адресу, но Софи с семьей уехала в Непал. Они увлекаются горным туризмом. Телефонной связи с ними практически нет. Только ждать, пока вернутся. Я, Лейси Ричардс, присматриваю за домом, вернее...» Она кивнула на дверь. «За Беллой». «И когда Софи вернется? «Через несколько дней». «Не могли бы вы передать ей мою визитку и попросить сразу позвонить?» «Конечно». Энджи поблагодарила Лейси и направилась к машине, когда сзади из туманной мглы донеслось: «Может, я могу чем-то быть полезной? Я тоже училась в университете Виктории». Охваченная надеждой, Энджи поспешила обратно под козырек, начинался дождь, и достала фотографию. «Вы не знаете, кто эта девушка?» «Это Жасмин», — не задумываясь, ответила Лейси и вскинула глаза на Энджи. «Так вы из-за нее приехали? Она пропала спустя год после того, как была сделана эта фотография. Якобы утонула в реке Наамиш, хотя слухи ходили разные. Например?» «Значит, дело в Жасмин». «Да, в тех краях недавно обнаружили останки, и тесты подтвердили, что это она. Бабушка Жасмин попросила меня составить картину последних месяцев и дней внучки перед несчастным случаем. Я надеялась, Софи мне что-нибудь расскажет». «Ого!» — с уважением отозвалась Лейси и замолчала, всматриваясь в снимок. Собака в доме перестала лаять, будто прислушиваясь к разговору. Над водой разносилась тягучая сирена маяка. Вместе с туманом с моря наползал мрак, заворачивая город в плотный плащ из холодной влаги и окружая уличные фонари призрачными светящимися ореолами. «А какие слухи ходили?» — осторожно спросила Энджи. Не отрывая взгляда от улыбающегося лица Жасмин, Лейси ответила: «Да, как обычно, когда люди пропадают без следа. что она инсценировала собственную смерть, а сама уехала на юг, перешла мексиканскую границу, и её якобы видели в Пуэрто-Вальярте. Кто-то даже утверждал, что встретил Жасмин в Оахаке, где она якобы жила с каким-то мужчиной. Лейси подняла голову. «А где нашли останки?» «Возле реки, в мелкой могиле, куда тело, видимо, вынесло во время паводка». И все это время люди думали, что она погналась за легкой жизнью, а она лежала там. «Неужели были причины для таких сплетен?» — спросила Энджи. «Жасмин Гулати хотела от кого-то скрыться?» «Я никогда не верила слухам», — отрезала Лейси. «Это всего лишь способ заполнить пустоту. Человеческий разум не желает мириться с вопросами без ответа и пытается заполнить лакуны чем угодно, даже самыми невероятными версиями. Вот почему так важно узнать правду, даже самую страшную, понимаете?» Энджи понимала. Еще как. «А вы хорошо знали Жасмин?» Лейси пожала плечами. «Да как все. Жасмин, когда хотела, была само очарование, но умела держать на расстоянии, хотя Софи с ней дружила, и Мия тоже». Она кивнула на снимок. «Три амигос, как мы их называли». «Мия Смит по-прежнему живет в Виктории?» «Она теперь Мия Монро. Да, живет здесь, у нее бутик возле Чайна-тауна, называется «Белое свечение». Изучала юриспруденцию, а занялась дизайном одежды. Бывает же». Энджи поблагодарила Лейси и напомнила передать Софи связаться с ней по возвращении. «Да, вот еще что», — вспомнила Лейси, когда Энджи уже шла к машине. «Мия и Жасмин поссорились перед той экскурсией на реку. Я только что вспомнила, столько лет об этом не думала». «И сильно поссорились?» «Насмерть разругались. Им и раньше случалось подцапаться, но тут они даже общаться перестали».